Глава 5. Поезд плавно поднялся в воздух, и Пол слегка качнулся. Что-то тихо загудело, и звук, прокатившись от локомотива к последнему вагону, затих. Я уже привычно ощутил, как где-то под ногами толчками пробегают постепенно нарастающие волны силы. Перрон за окном медленно поплыл назад, все быстрее и быстрее убегая вместе со всеми своими зданиями от погнавшихся за ними складов и хозяйственных построек. Сетку на окна еще не опустили. Поезд начнет набирать скорость, только отъехав километров на 10 от города. А потому я без опаски высунулся в приоткрытую верхнюю секцию и, облокотившись на раму, думал о своем. С отцом я так и не пообщался. Поговорив с куратором, он сел в старенькую ладу и укатил куда-то, даже не перекинувшись парой слов, спроводившей его тяжелым взглядом матерью. А вот ей мне пришлось рассказать все, что произошло не только недавно, но и за весь предыдущий год. От слова совсем. Обычно, когда мама вместе с младшенькими приезжала ко мне в общагу, я еще умудрялся как-то выкрутиться, скармливая заранее подготовленные байки. Сегодня же меня зажали по полной, словно раскаленными клещами вытягивая правду. Тут уж не спасали никакие техники НЛП и прочих аутотренингов, с помощью которых я заставлял себя поверить в реальность своих слов. Ведь иначе урожденная телепатка в секунду раскалывала любую ложь. Мама, не стесняясь, плакала, выслушивая то, как я на самом деле жил в Новосибирске. Что присылаемые в семью деньги были не повышенной стипендией, а зарабатывались честным трудом на подсобных работах и в качестве мальчика для битья. Когда же речь пошла о событиях последних дней, она, смертельно побледнев, молча встала, подошла ко мне и обняла с такой силой, что, казалось, еще чуть-чуть и затрещали бы кости. А потом резко отпустила и почти бегом скрылась в доме. Из динамиков раздалось предупреждение о закрытии защитной сетки. Вынырнув из воспоминаний, я, тяжело вздохнув, отошел от окна и, прислонившись спиной к стене, закрыл глаза, чувствуя, как теплый ветерок, проникая внутрь вагона, мягко касается моего лица. Стоило лишь отрешиться от прошлого, как тут же навалились размышления о неопределенности, что ждала впереди. Магнитка везла меня к зыбкому неясному будущему и вместе с тем возвращала в места, казалось, оставленные навеки позади. Хотел ли я становиться юристом? Изучать применение особых разделов гражданского и уголовного права? Ответ на этот вопрос был сложным. С одной стороны, не лежала у меня душа к подобному, какие бы грандиозные перспективы передо мной ни открывались. Кем бы я мог стать, покорно приняв путь, выбранный посторонним человеком? Адвокатом для аристократии? А может быть, спецпрокурором или вообще гранд-судьей? Весьма возможно, все же я был не настолько глуп, чтобы поверить в безвозмездную помощь со стороны Федосеева. А ведь он подсуетился и из своего кармана оплатил мое обучение. И не где-нибудь, а в Ильинском. В колледже, входящем в золотую десятку. Элитном заведении для детей аристократов и дворян, да еще и назначил пенсию моей семье. С такой поддержкой карьера мне была бы обеспечена. Если, конечно, что именно его суд определит моим Дэми-опекуном. Хотя почему если? Уверен, промышленник действовал наверняка, ведь решение обязана принимать инстанция по месту проживания. И если старый хрен не впишется в это дело, то других кандидатур попросту не было. К тому же наверняка все риски были минимизированы. Подобные расходы для Федосеевых — сущий пустяк. Да и дело не в деньгах. В общем-то, этот проклятый аристократ все просчитал верно. Цепи долга, особенно если он нематериальный, крепко-накрепко привяжут меня к его роду. А уж он постарается сделать так, чтобы расплатиться я смог очень и очень нескоро. А там, как говорится, либо Ишак помрет, либо султан. С другой стороны, мог ли я отказаться? Нет, не мог. Если, конечно, не хотел, чтобы меня взяла в оборот имперская канцелярия. Так оставались хоть какие-то шансы на нормальную и, возможно, интересную жизнь. А после совершеннолетия можно было даже и попробовать избавиться от навязанной опеки. Альтернативой же маячил особый корпус для одаренных, о чем мне непрозрачно намекнули и Якушев, и куратор. Об этом государственном военизированном воспитательном учреждении для особо трудных подростков, наделенных даром, ходило много слухов. И в основной своей массе они были плохими. Обычно туда попадала молодежь, успевшая за свою короткую жизнь не просто набедокурить, а совершить особо тяжкие преступления. Да и дикари, признанные недостаточно адекватными, частенько оказывались в этом веселом заведении. В вопросе одаренных, с точки зрения империи, не существовало каких бы то ни было смягчающих обстоятельств вроде самозащиты. Ребенок, однажды при помощи своего дара убивший человека, пусть даже преступника, помечался как социально опасный. Ведь если сегодня он не смог вовремя остановиться и заслуженно покарал негодяя, то кто может дать гарантии, что завтра он не лишит жизни невиновного? Тем более, что за ним не стоит сильный род, который может проконтролировать, воспитать или, если нужно, остановить и наказать. А вот с этим было сложно, если ты не родился в клане. Аристократы давно уже не хватают всех одаренных подряд. Это лет 30 назад, сразу после реставрации, родиться с открытой муладхарой означало заведомо обеспечить себе блестящее будущее. А сейчас воины первого и второго уровня господам просто не нужны. Своих хватает с избытком. Даже неофитов, магов с одной чакрой, рассматривают чуть ли не под микроскопом. Так, словно бы желают найти хоть какой-нибудь изъян, чтобы дать немедленный отказ. Собственно, именно из-за этого я и постарался прикинуться Исаулом, правда, благополучно забыв о грозящем мне корпусе. Так что Федосеев припер меня к стенке, ненавязчиво предложив отправиться в Ильинский колледж, якобы присмотреть за его девочками, коль я уже один раз выступил их рыцарем на белом коне. Ну и, конечно, Дэми опекунство, которое он вроде как от чистого сердца предложил оформить, будто бы в благодарности, чтобы спасти от незавидной участи. Мне же пришлось сделать вид, что я поверил в благородство аристократа, потому как гнить в исправительном учреждении с клеймом на всю оставшуюся жизнь совершенно не хотелось. С шуршанием отворилась дверь купе, и я открыл глаза. На пороге стояла задумчивая Марина, как-то обеспокоенно смотревшая на меня. «Ты чего?» Мне стало немного интересно, что на этот раз удивила оранжерейный цветок Федосеевых. «За тебя переживаю». Девушка старалась выглядеть серьезной леди. «Ведь как учитель я обязана следить за подопечными. А тут видишь, как получилось». «Да что произошло-то?» «Понимаешь...» Она растерянно обернулась и посмотрела в отведенное нам купе, роскошное, с отдельным санузлом и мягкими диванчиками, трансформирующимися в настоящие полутораспальные кровати. «Видимо, произошел какой-то технический сбой в автомате. Я билеты брала на двоих, а номер нам почему-то дали один, да и тот какой-то неказистый. Вот и пытаюсь придумать, где же тебя спать-то положить». «Марин, ты чего?» Я даже удивился. «Это же двуместный СВ. Выбирай себе любую кровать, а я на другой». «Как на другой?» Она аж побелела, а затем покраснела, словно спелая помидорка. «Я не могу так. Кузя, я же твоя учительница. И нам нельзя. И у меня, это, жених есть. Да, жених. Так что вот это вот все нехорошо. И к тому же я знаю тебя всего один день». «Ты чего там себе уже надумала?» Я прилагал титанические усилия, чтобы не заржать, глядя на все сильнее смущающуюся грозную могиню. «Ну, это...» Девушка потупилась, теребя подрагивающими пальчиками пуговку, и забормотала все тише и тише. «Я в одном кино видела и читала много. И везде, понимаешь, везде было, если мальчик с девочкой остаются одни в комнате». Что она там еще говорила, я уже не слышал, потому что, отвернувшись, уперся лбом в оконное стекло и содрогался от беззвучного смеха. Вот только наивная учительница восприняла все по-своему, и я почувствовал, как на плечо легла ее легкая ладошка. «Ну что ты, Кусь, ну не плачь», — заворковала она. «В твоем возрасте это нормально, но ты пойми, даже если бы я не была твоей учительницей, у нас бы все равно ничего не получилось. Тебе ведь всего лишь 16, а мне уже 22. Так что выше нос. Поверь мне, как более опытный, у тебя еще все впереди. Да пойми, глупый, ведь это ненормально, когда юноша и девушка не женаты, а спят в одной комнате. Сам посуди, вот родится у нас маленький. И как мы будем потом смотреть в глаза твоей маме? Так что не волнуйся. Я сейчас пойду к начальнику поезда и прикажу ему выделить для тебя самый лучший номер». «Спасибо», — задыхаясь, выдавил из себя я. «Но давайте, Марина Сергеевна, я лучше сам. Не думаю, что смогу выбить отдельное купе даже у начальника поезда. «Блин, ну скажите, вы согласны, если вместо себя я найду вам попутчицу? СВ-то двуместные, правила такие». «Ну вот», — грустно вздохнула она. «Обиделся. Какой же ты, Кузя, еще ребенок? Ну ладно, давай так. Если ты не будешь больше плакать, то я согласна. Договорились?» «Да», — кое-как прохрипел я и, не поворачиваясь к девушке, зашагал по коридору в сторону вагона ресторана. В случайном отражении одного из зеркальных элементов интерьера я разглядел, как Марина тяжело вздохнула, покачала головой и вошла обратно в купе. Зажимая рот рукой, я добежал до соседнего вагона, пулей пролетев открытый тамбур, и, ворвавшись в общественный сортир, заржал аки конь, без сил повиснув на белоснежной раковине рукомойника. В себя я пришел минут через 5. Вытер кулаком выступившие от безудержного смеха слезы, умылся холодной водой, стараясь не думать о том, как Маринка что-то лопача смущенно крутит пуговку на своем пиджачке. Пару раз сказал сам себе, что нет. Хоть это и было прелестно и умилительно, но сия картина не проймет мое железобетонное сердце, и я ни в коем случае не влюблюсь в наивную училку, как бы она ни старалась. Затем вытер одноразовым тряпичным полотенцем свою лыбящуюся рожу и вышел в коридор. Путь мой лежал в стандартные купейные вагоны. Во-первых, я совершенно не верил, что в СВ найдется еще одна такая душевная простота. Все-таки люди здесь ездят обычно серьезные. И комнаты на двоих снимают не как некоторые, почти не глядя по привычке, ткнув в иконку «люкс», а вполне с определенными, часто действительно интимными целями. Ну а завсегдатые плацкарта? Дамы оттуда, конечно, с удовольствием поменяют свою койку на мое роскошное место. Вот только, боюсь, не переживет Марина химической атаки какой-нибудь жареной курочкой и прочей домашней путевой снедью, от которой уже наверняка ломятся прикроватные столики этого класса. Ведь путешествие в плацкарте — это целый ритуал, который наш народ уже почти век беззаветно блюдет, холит и лелеет, несмотря даже на то, что поезда теперь не гремят колесами по стыкам рельс, а с огромной скоростью скользят по воздуху. И он непременно начинается с того, что еще только-только отъехав от станции, следует в соответствии с негласными правилами вкусить взятых с собой в дорогу блюд. Да и мужички, небось, уже разливают по третьей в пластиковые стаканчики, пряча под столами бутылки и ежесекундно оглядываясь, не идет ли по вагону суровая проводница. И, как мне кажется, подобное сохранится даже в рейсовых космолетах с Марса на Юпитер. Любит наш народ это дело. А вот к грозе выпивох, но работающей в купейном вагоне, мне и следовало заглянуть. Кому как не им знать, не хотела ли какая-нибудь пассажирка поменяться местами, причем желательно по той же причине, что и у меня. Подобное частенько случалось, когда путешествующим в одиночку девушкам, позарившимся на удобство купе, не везло оказаться в чисто мужской компании. Попадались, конечно, среди подобных глупые, как, впрочем, и храбрые. Бывали и откровенные шлюхи. Но чаще всего женщины все-таки пытались с кем-нибудь поменяться, только бы оказаться не единственной дамой среди незнакомцев. Мне повезло на пятой проводнице. Выслушав мой вопрос и посетовав, правда, негромко, на непутевых детишек, она провела меня к одному из купе. Вежливо постучав и выждав пару секунд, зашла внутрь и тут же вернулась вместе с невысокой, некрасивой, слегка горбящейся девушкой в крупных роговых очках, мешковатом вязаном свитере и ярких лосинах цвета морской волны. В руках она, словно спасательный круг, сжимала потрепанный томик стихов Иосифа Бродского и, слегка щурясь, осмотрела меня так, будто бы внезапно увидела нечто до нельзя мерзкое. Хипстерша, да еще с именем Агнель. На мой взгляд, это был не лучший кандидат на переселение к Марине, но выбирать не приходилось. Предложение она приняла с радостью и, забрав вещи из купе, покинула своих попутчиков, даже не попрощавшись, гордо вскинув свой немалых размеров горбатый нос. А вот то, как засверкали ее глаза, когда я представлял ее учительнице, мне откровенно не понравилось. Поэтому я, не обращая внимания на протестующие вопли и удивленный взгляд моей сопровождающей, оттащил девушку в сторону и, не стесняясь в выражениях, предупредил, что я буду их навещать, и если мне что-то не понравится в ее поведении или я услышу от Марины, что она позволяла себе какие-либо вольности, то она может пенять на себя. Руки вырву с корнем. Любительница Бродского попыталась было что-то визгливо возразить на тему давления на личность, однако под моим взглядом быстро сдулась и заверила, что не доставит проблем попутчице. Признаться, я не особо поверил, но деваться мне было некуда. Договорившись с уткнувшейся в свой ПМК училкой встретиться через пару часов в вагоне-ресторане и подхватив из вазочки зеленое яблоко, я удалился. На новое место перебазировался быстро, что, впрочем, было неудивительно. Голому собраться только подпоясаться. Поздоровавшись с новыми попутчиками, я, закинув свою сумку на отведенную мне верхнюю полку, раскатал матрас и застелил белье. Благо, пакет с ним хипстерша даже не распаковывала. Сразу же улегся, достав из кармана свой старенький смартфон, на котором все еще оставалась пара скачанных с пиратского сайта и до сих пор не прочитанных книг, и пересланный мне устав колледжа. Ехать нам предстояло около полутора суток, так что я намеревался добить за это время всю имевшуюся у меня фантастику, а заодно ознакомиться с правилами, по которым в Ильинском проживали элитные студиозусы. Можно было, конечно, достать очередной подарок Федосеева — Sega Saturn A5, нынешний флагман в линейке японских МК, так сказать, гражданской версии магических компиляторов, работающих от нуль батарей, не позволяющих колдовать, но дающие возможность использовать полноценный маджи-интеллект и зарубиться в какую-нибудь игрушку. Тем более беспроводная связь в поезде работала исправно, и доступ в интернет был стабильным и с приличной скоростью. Вот только что-то меня останавливало. Словно взяв в руки пусть и куцый, но инструмент мага, я сам на шаг приближусь к этой братии. А мне подобного никак не хотелось. Так что время до оговоренного срока я провел в мире далеком от нашего, и оторваться смог с большим трудом. Благо додумался завести будильник. Встретившись с Мариной, я первым делом поинтересовался, как там у них дела. Все вроде бы было нормально. Хипстерша, оккупировав так и не доставшуюся мне койку, уткнулась в свою книгу и не беспокоила девушку. Впрочем, той было не до нее. Она что-то проектировала на своем ПМК и практически выпала из реальности. А вот что она там ваяла, так и осталось для меня секретом. Не то чтобы учительница что-то скрывала. Наоборот, она взахлеб рассказывала о каких-то очень важных пунктирах, префиксах, которые не стоит забывать, и обходных алгоритмах, кое следует предусмотреть. Вот только я не понимал ни слова. Ужин моя спутница заказывала сама, не доверив ребенку столь ответственную процедуру. Из поднесенного официантом меню Марина придирчиво выбрала кучу каких-то несусветных деликатесов, завалив ими весь стол. Хотя лично мне для счастья хватило бы обычных котлет с пюре и стакан чая. Ну или в качестве праздничного блюда стейка с кровью и картошкой фри на гарнир, кое с аппетитом трескал толстяк за соседним столиком. Однако девушка в категоричной форме отказала мне в моих хотелках, заявив, что не позволит своему ученику портить желудок подобной грубой пищей. В результате чего передо мной появился жареный по-хански хрустящий карп, куча разнообразных жульенов, перепела и еще масса неведомых мне блюд. Сама учительница почти сразу же наелась, поклевав словно птичка то того, то сего, да еще к тому же осталась жутко недовольна местным шеф-поваром, в то время как по мне, так все было на удивление вкусно. Да что уж там, я подобных деликатесов не ел даже в поместье деда. А потому, глядя на все это изобилие, чувствовал, как ворочается в душе жадная и очень зеленая жаба, проснувшаяся от того простого факта, что уничтожить все заказанное Мариной было выше моих скромных возможностей. «Скажи, Кузь», — заговорила вдруг девушка, до этого с загадочной улыбкой наблюдающая, как я уплетаю разложенные передо мной вкусности. «А вы давно живете в той аномальной зоне?» «Фу-фу», — быстро прожевав и проглотив то, что было во рту, я переспросил. «Чего?» «Ну, ваш дом в этом чулыме. Он же вроде стоит на аномальной зоне?» — спросила она и сделала маленький глоток вина из пузатого бокала. «Разве ты не заметил? Когда мы заходили к тебе домой и ждали куратора, я почувствовала себя как-то странно. Не могу описать ощущения». «А-а-а!» — я криво усмехнулся и посмотрел в окно, за которым на фоне только-только появлявшихся звезд проносились, сливаясь в единую темную ленту, деревья, растущие вдоль путей. Сегодня было полнолуние, и спутник Земли был прекрасно виден, как и огромное темное вытянутое пятно кратера Глазенапа, или, как его еще называли японцы, ухо лунного кролика. Массивный след, оставшийся после того, как в самом конце XIX века Знаменитая комета Менделеева, непонятно откуда появившаяся в Солнечной системе, зацепила по касательной траектории Луну и бесследно исчезла, оставив эту длинную борозду. «Это, Марина Сергеевна, не аномальная зона», — произнес наконец я. «Это моя аномальная мама». «То есть?» Девушка вздернула бровки домиком. «Она телепат», — пояснил я, и молодая учительница прыснула в кулачок. «Кусь, ну право слово, ну нельзя же так смешить. Предупреждать же надо». «Да я, в общем-то, и не старался вас...» «Тебя». «Не старался тебя рассмешить», — хмыкнул я, глядя на развеселившуюся Марину. «Она действительно телепат». «Кузя, запомни! Телепатии!» С трудом взяв себя в руки, наставительно заговорила девушка. «Не существует. Этот факт доказан уже множество раз. Называющие себя телепатами люди либо являются магами, а чаще всего колдунами, и пользуются невежеством обывателей и заклятиями формы духа, либо вовсе шарлатаны. У твоей мамы, насколько я знаю, совершенно нет дара, да и я не почувствовала применения магии, и очень сомневаюсь, что такая серьезная и солидная женщина будет обманывать окружающих. Так что я на 100% уверена, вы просто живете в аномальной зоне. Вообще-то это не полезно для организма». «Ну, может быть». Никого убеждать я не собирался. Тем более с самого начала знал, что мне не поверят. Посидев еще немного, я со вздохом был вынужден констатировать тот факт, что еды в меня больше просто не лезет. Выпив по чашечке вкуснейшего чая под разговор ни о чем, я проводил Марину до ее двери и вернулся в свое купе. Мои попутчики, в отличие от меня, ресторации не посещали. И хоть до моего ухода занимались своими делами, сейчас скооперировались. Разложив на столике нехитрую снеть, под неспешные беседы они выпивали, разливая из большой бутыли нечто распространяющее запах таежных трав. «О, парень, с нами будешь?» Увидев меня, радостно спросил крепкий мужичок с пышными усами на красном мясистом лице и большими мозолистыми руками. «Не, мужики, спасибо, но я пас», — отбрехался я и, улыбнувшись, полез наверх. «Чего, маленький еще? Мамка не разрешает!» Усач хохотнул своей глупой шутке. «Или спортсмен?» «И то, и другое», — не стал скрывать я и уже лежа на матрасе соврал. «Да не хочу с вином в дорогу мешать, а то мало ли что». «Ну да», — тут же согласно прогудел он. «Это правильно, а то прихватит еще». На самом деле я не то чтобы был ярым противником алкоголя. Наемники, у которых я подрабатывал боксерской грушей, как-то угощали меня привезенным из Крыма когором. Но не сказал бы, что он мне понравился. Хотя, возможно, виной здесь действительно было правильное воспитание, которое мне дал наставник, дополненное наглядными примерами вроде преснопамятного Сяпы. «И все равно не было при СССР такого бардака!» Видимо, продолжая разговор, начало которого я не застал, выдал еще один мой попутчик, интеллигентного вида высокий ладный мужчина с ежиком седых волос. «А при СССР вообще ничего не было!» Тут же возразил заметно поддатым голосом третий, лощеный молодой человек лет 20, одетый в явно импортные шмотки. «Да тебя даже в проекте у мамы с папой не было, а ты мне тут будешь рассказывать, как мы жили!» Возмутился интеллигент. «Я тогда гражданином был. Меня уважали, и мой голос хоть чего-то дозначил. А сейчас я кто? Вшивый подданный?» «Ага, и учитывали этот твой голос в графе с одним единственным именем», — хохотнул усач. «Ты, Василич, говори, говори, да не заговаривайся. Если поначалу еще было нормально, то под конец Союза, при Горбаче и его перестройке, жили впроголодь, от зарплаты до зарплаты крохи подбирали. А если случалось денежку на халтурке срубить, так и потратить ее было не на что. Напомнить тебе пустые полки в магазинах?» «Вот», — воскликнул молодой. «При коммунистах хоть видимость выборов была, а сейчас что? Царь да бояре. А нам, холопам, никто права голоса давать не собирается». «В 91-м уже навыбирали», — пробасил усач. «Хватит, сыты по горло. Стране порядок нужен, и император его нам дал». «В 91-м у этой страны был шанс сделать шаг вперед», — убежденно возразил ему пьяненьким голосом лощеный. «Мы могли бы стать настоящей прогрессивной западной державой, жить как в Европе, войти в семью развитых народов и стать страной первого мира. Сейчас бы уже к другим звездам летали. Они на Луне как кроты ковырялись». «Ну да, нужны были эти звезды Ельцину и его клике», — фыркнул интеллигент, и я услышал, как горлышко бутылки застучало по краям стаканов. «Эти держиморды великую страну развалили своим беловежским сговором. А как союза не стало, так и понеслось. Все сволочи под себя тащили. Россию за год разворовали со своей приватизацией. Каждый хапнуть побольше норовил. А вместо них по кремлевским кабинетам американские советники табунами бегали». «А почему ты думаешь, что американцы — это плохо? Если сами не умели, так почему бы у умных людей не поучиться?» — возмутился молодой. «Ты мне скажи, кому нужны были все эти убыточные предприятия? Стране нет? Зашуганному нищему народу? Да не сдались они никому. А тут хозяева настоящие пришли. Они бы и заводы, и само государство с колен подняли. Людям бы зарплату платили. Всего-то потерпеть пару лет надо было. Жили бы как в шоколаде. Так и нет. Все хунта в 92-м кирзовым сапогом растоптала». «Да мочи у народа на этих клоунов смотреть уже не осталось. Вот ты говоришь, нищие были. Да ведь это твои демократы людей за год до скотского состояния опустили», — фыркнул усатый. «Думаешь, император и его сподвижники решились бы на бунт, если бы хоть какая-нибудь надежда у страны была? Держи карман шире». «Они присягу два раза нарушили», — глухо ответил ему интеллигент. «Первый раз, когда за советы не вступились, а второй раз, когда против охлократов выступили и свою реставрацию затеяли, чтобы им пусто было». «Во-во, весь мир в шоке был, когда наши бояре Ельцина с Рудским на Красной площади на лобном месте расстреляли прилюдно». «Правильно они с ними поступили, молодой. За беловежский сговор их на кол посадить надо было. А уж за то, что они войска подняли и московскую бойню учинили. Демократия обязана защищать себя, а также права и свободы своих граждан», — возразил ему тот. «Ага, а когда против Союза выступали, кто верещал, чтобы армия не вмешивалась? Это что, получается, вашим можно, а нашим нельзя? Нет, так не пойдет. Шайка Ельцина по заслугам получила, а вот Ленина я властям никогда не прощу». «Да тысячу раз уже было сказано, демоном он стал, нежитью, личем. Ульянов же при жизни слабеньким колдуном был, куча свидетельств тому сохранилась. Вот после смерти, как в мавзолей положили, насосался со всей страны силушки. Помнишь, как он по Красной площади галопом носился, когда его подожгли? Море народу тогда мертвяк положил, и, между прочим, в основном из ваших, коммунистов упертых, которые защищать его приперлись». «Помню», — буркнул интеллигент. «Уж лучше бы он императору бошку свернул, да сам на трон сел». «Тьфу на тебя, свят, свят!» — охнул усатый и торопливо перекрестился. «Да не дай-то Боже! Ты чего, хочешь, чтобы как в Египте было? Ну, когда в 99-м мумия этого Тутанхамона из музея в Луксоре выбралась и править пошла? До сих пор всем миром этот рассадник нежити успокоить не могут. Арабов-то как грязи в Каире было. Не, Васильич, тут ты загнул. Не нужно нам в России государство мертвых». «Но мавзолей-то зачем снесли?» Никак не унимался интеллигент. «Так проклятое место же!» Немного удивленно ответил ему молодой. «Да и сама архитектура южноамериканского ритуального архетипа. Не знаю, специально ли Ищусев его так построил, только получилось, что работал он как нагнетатель. Этакая воронка, затягивающая в Ильича всякую бяку. Там и так загрязнение уже было, а как того вынесли, и он пылесосить отрицалку перестал, так все в землю уходить стало. Это я точно знаю, все-таки на дизайнера-ритуалиста учился». «Дизайнера». Немного язвительно протянул усатый. «Дизайнер, это серьезно». «А то». Не заметив подколки, молодой заулыбался, поднося к губам электронную сигарету и делая глубокую затяжку. Я прекрасно видел его лицо с верхней полки, так как, хоть сам не лез в разговор, с интересом вслушивался в то, о чем говорят в купе. Собеседники молодого, попросив его не вонять в помещении, встали. Усатый достал пачку «Беломор премиум люкс» с восьмиступенчатым фильтром очистки, передал одну сигарету интеллигенту, и они вышли из купе. Товарища, который топил за демократию, данный факт ничуть не смутил. Он в одну харю долил себе из бутылки и, проглотив выпивку, вновь затянулся своей вонючкой. «Если хочешь курить, выйди», — попросил я. «Нам здесь еще спать, а окно не откроешь». «Законом не запрещено», — фыркнул парень. «Мало того, что я тебя попросил». Я слегка вздернул бровь. «Имею право». Язык у него уже совсем заплетался. «Ну ладно». Он даже не успел поднести еще раз свою вонючку ко рту, как я уже оказался перед ним и аккуратно ткнул его указательным пальцем в переносицу, выпустив слабую силовую волну. Глаза любителя демократии и электронных сигарет закатились, и он отвалился на подушку. Не знаю, уж дорогая она или нет, но его курительную игрушку я аккуратно переломил, вложив в безвольную руку. И только после этого забрался обратно на свое место. «Да не выстоял бы СССР в Третьей мировой!» Вернувшись, усач первым вошел в купе и, бросив быстрый взгляд на развалившегося на своей кровати демократа, усмехнулся. «Не смогли бы мы мобилизоваться?» «Не согласен». Интеллигент, как всегда, возражал. «Я могу что угодно говорить про императора и его соратников, но я не верю, что они не вступились бы за советских граждан». «Да ты пойми, не они бы рулили, а генералы продажные. Как раз те, кто за советы войска и не вывел в 91-м. Зато Борьку-алкаша облизывали за новые ордена до звания. Мы ядерного ада хлебнули бы, поверь. Сволочи продажные специально бы народ положили, лишь бы им местечко в Штатах дали». «Ваня, может быть, и не было бы никакой войны?» — устало спросил коммунист. «Все-таки началась она из-за свержения Ельцина?» «Так это официально. Думаешь, там никто не готовился? А ты вспомни, сколько раз на наших магов при горбатом покушении было. А скольких по надуманным обвинениям посадили? И, кстати, именно тех, кто за Союз был. Почти весь антиядерный зонтик». «Да, жаль, что мы это только после реставрации узнали. Снесли бы весь тогдашний КПСС». «Да ни хрена бы вы не сделали!» — взорвался усач. «Пискнуть боялись! Рабочая интеллигенция, мать его!» «Тише!» — шуганул его собеседник. «Детишек побудешь. Ты, кстати, нафига мелкому бухло предлагал? Совсем сбрендил, морда монархическая». «Да я так, по привычке!» — замялся усатый. «Вспомнилось, как мы в окопах под Челябинском таким же наливали, и ничего». «Так кто на войне?» — вздохнул интеллигент. «Я вот не поверишь, когда на молодых смотрю, сердце щемит. Уж сколько мы таких пареньков, пошедших тогда в ополчение, потеряли. Баи их вырезали без жалости, а мы...» «Угу. Именно такие пареньки вернули нам Казахстан. Слышь, Васильич, пошли-ка спать. Еще на завтра бухла оставить надо».